Глава 12. Вот что. Андрей устало потер переносицу. Ваше сиятельство, давайте сначала. Они сидели в столовой втроем, оба мага и князь Долгорукий напротив. Первое время Петр Борисович только и мог, что кричать, обзывать их с Филиппом олухами, необразованными идиотами и награждать прочими эпитетами, недопустимыми в приличном обществе. Теперь же князь немного выдохся и прекратил мерить столовую шагами. Между его хлесткими репликами наконец можно было вставить хоть слово. «Я уже все объяснил!» Долгорукий скрестил руки на груди, посмотрел прямо на Андрея. «И вообще, чем меня допрашивать, лучше бы настоящего убийцу искали да драгоценного дядюшку госпожи дознавателя!» «Ваше сиятельство, поймите, вы сейчас не в самом приятном положении!» Почти ласково попытался разъяснить Баум. «Мы не пытаемся ни в чем вас обвинять, а лишь хотим понять, что произошло». «Ну хорошо», — скривился князь. «Я зашел к Климу Анатольевичу. Мы немного поговорили. Признаю, возможно, на повышенных тонах, но к делу это отношение не имеет. А потом я отправился в зимний сад. И что вы там делали?» «Гулял». «Молодой человек, что еще можно делать в зимнем саду?» Андрей пожал плечами и мельком взглянул на Филиппа. Тот был мрачен и сосредоточен. «Не знаю, поэтому и спрашиваю вас». Слушал журчание воды, любовался зеленью. Потом услышал выстрел. «С вами никого не было?» «Никого». «Когда вы в последний раз видели вашего камердинера?» «За завтраком». «А ваш револьвер?» «Послушайте, я же уже сказал, что потерял его». «Нет». «Это вы послушайте». Баум неожиданно подался вперед. В нем теперь сложно было узнать того вежливого молодого человека с участием вникавшего в чужие проблемы. Лицо стало жестким, губы искривились. «В доме творится черт знает что. Гибнут люди. Мы по-прежнему не знаем, что с графом Адлербергом. А вы, вместо того, чтобы, как вы сами выразились, быть поборником истины, пытаетесь водить нас за нос и не рассказали ничего существенного, чтобы помочь». Ни один Андрей удивился произошедшим метаморфозам. Долгорукий притих и немного подался назад, удивленно глядя на мага. «Вы всех кругом считаете круглыми идиотами, которые не способны понять ваш гений. О, я понимаю. Считаете, что обладаете неким знанием, доступным лишь столь же великим умам, как и ваш. Но уверяю вас, вы недооцениваете весь масштаб собственного самообмана. Большой ошибкой будет считать, что ваш ум велик, а рядом нет никого умнее и хитрее». Баум еще немного подался вперед. «Когда вы в последний раз видели свой револьвер, Петр Борисович?» Князь побледнел и долго молчал, глядя на Филиппа. Наконец он выдохнул. «Я оставил его среди своих вещей, когда прибыл в поместье. Его мог взять кто угодно». Баум встал, шумно отодвинув стул. «Я пойду проверю, как там Надежда Ивановна». Андрей проводил коллегу взглядом и устало вздохнул. Он понимал Филиппа. Ему тоже казалось, что Долгорукий что-то недоговаривает, но проверить его слова не было никакой возможности. Точнее, он почти наверняка был уверен, что слова про Иванова и оранжерею – правда. Но все остальное... И как удобно, что единственный свидетель, кто мог бы подтвердить или опровергнуть слова Долгорукого, тот, кто почти всегда находился подле своего хозяина, мертв. «Ваше сиятельство». Князь вздрогнул. «Уверены, что вам больше нечего рассказать?» «Слушайте». Князь подался вперед, неожиданно понизив голос. «Мне кажется, вы честный человек, Андрей Сергеевич. Вам я могу довериться. Я никого не убивал». «Ваше сиятельство, я бы больше удивился, если бы вы мне сейчас чистосердечно признались». «Да погодите вы». Долгорукий начал раздражаться. «Тратите драгоценное время попусту. Я действительно кое-что украл, в том числе у Иванова. Илья по моей просьбе пытался вынести портфель. Мы с Ивановым немного повздорили, и вещи я ему вернул. Но дело не в этом. За несколько минут до убийства я видел вашего спутника, и вид у него был, как сейчас, глаза бешеные. Вы же сами видели, каким он становится». «Еще скажите, что это я убил». Андрей откинулся на спинку стула, разглядывая Долгорукова. Может, князь был и прав. Да только обсуждать он с подозреваемым ничего не собирался. То, что с Филиппом было что-то не так, у него давно не вызывало сомнений. Однако его сиятельство явно находился в состоянии нервного возбуждения, а теперь и вовсе казался безумным. «А знаете, что я думаю?» Маг внимательно посмотрел на князя. «Вы приехали к своему другу Владимиру просить денег, потому как в столице вас видеть больше не желали. Думали отправиться в Европу, Париж, возможно. Владимир Александрович вам отказал, за что вы ему и отплатили. Обокрали его, кстати, аплодирую вашим глубоким познаниям в алхимии, взяли самые дорогие ингредиенты. Не побрезговали даже залезть в лабораторию к Иванову. Но потом дом заснул. Зачем мне было убивать собственного камердинера?» Долгорукий уже побагровел от гнева. «Не знаю», – пожал плечами Андрей. «Не договорились о сумме? Или подождите, дайте угадаю. Илья начал вас шантажировать. Вы просто набитый идиот», – резюмировал Долгорукий. «Я бы на вашем месте тоже не признался», – Андрей встал. «Если больше ничего не хотите мне рассказать, ваше сиятельство, думаю, мы закончили». Андрей вернулся в библиотеку. Он поймал себя на мысли, что пока дело касалось давно минувших дней и злополучного Рождества 20-летней давности, он не воспринимал происходящее всерьез. Даже смерть Михаила казалась странной, но скорее напоминавшей сон, выдумку. Но смерть Ильи все изменила. В библиотеке, однако, его ждал сюрприз в виде знакомой фигуры, склонившейся над раскрытым магическим вестником. «Нашел что-то интересное?» Баум вскинул голову и улыбнулся, неторопливо отстранился от стола. «Живые артефакты. Ужасно интересно, не находишь?» «Нахожу». Все это Андрею страшно не нравилось. Филипп, хоть и выглядел со всех сторон хорошим, да только было в нем что-то, что прямо кричало об опасности. «Что ж, я чрезвычайно рад, что ты согласен». Баум вновь улыбнулся, но вышло неестественно. «Обязательно расскажи, если найдешь что-то любопытное». С этими словами Баум уже двинулся к двери, но Андрей его остановил. «Филипп, насчет того юноши со второго этажа». Баум остановился и обернулся с выражением вежливой заинтересованности. «Да-да, ты и сказал, что дворецкий не знает, кто он. Но я только что встретил в коридоре Остина, и он сказал, что назвал тебе его имя». Филипп моргнул, но вежливая улыбка осталась на месте, как приклеенная. «Ты что-то путаешь». «Разве?» «Конечно. Я сказал еще тогда, что это подмастерье графа Владимира Адлерберга, Михаил Плотников». Андрей даже опешил. Он совершенно точно помнил, что Филипп этого не говорил. «Я точно помню, что ты развел руками и сказал, что дворецкий ничего полезного не сообщил». Филипп нахмурился. Во взгляде его мелькнуло беспокойство. «Андрей, ты уверен, что тебе не стоит отдохнуть? Но посуди сам, разве я мог сказать такое? Парнишка постоянно бывал в поместье Адлерберга, как прислуга могла его не знать». Андрей заколебался. Может, он и правда уже сходит с ума с этим домом. С самого начала поездки все здесь не слава богу. Маг тряхнул головой. «Нет, если он начнет сомневаться в себе, то чему тогда верить?» «Нет, подожди». «Это ты подожди», – перебил Филипп, скрещивая руки на груди. «Может, дело вовсе не в Михаиле? Кажется, я понял. Я с самого начала чувствовал, что ты относишься ко мне с подозрением. Это все из-за моего происхождения, верно? Ты никак не можешь смириться с тем, что я выбился в люди». «Да при чем здесь это?» «О, я все понял, Андрей. Ты как в Маккорпусе был спесивым дураком, так им и остался». «В Маккорпусе?» Андрей почувствовал, как теряет почву под ногами, как они вообще перешли к Маккорпусу. «А ты не помнишь?» Филипп прищурился. «Ну же, вспоминай. Ты со своими дружками и мальчик на пару лет младше, который не мог позволить себе дорогие игрушки, гостинцы. Как вы делали из моей постели болото, как разливали на китель чернила, полагая, что это крайне удачная шутка. «А как вы меня называли, помнишь?» «Жердя», — тихо отозвался Андрей. Он и правда вспомнил. Маг не помнил, почему козлом отпущения был выбран именно этот мальчишка, но в 12 почему-то все это казалось до крайности забавным. Тощий, щупленький, даже с темными кругами под глазами, потерянный весь, идеальная жертва. Андрей в жизни бы никогда не подумал, что тот мальчишка и есть Филипп Баум. «Потому что я был худой, как палка. А знаешь почему? Потому что из-за вас меня лишали то обеда, то ужина». Он сжал кулак у солнечного сплетения. «Знаешь, что я испытывал постоянно, днем и ночью, на уроках и плацу? Голод. Жуткий, сосущий голод. Филипп, ради бога, прости, я не знал, что это ты». «Не знал. А какая разница? Вы выбрали себе удачную жертву. И что теперь? Не можешь смириться с тем, что Надя выбрала не тебя?» Филипп резко расчертил ладонью воздух. «Пора взрослеть, Андрей». Баум помолчал некоторое время, переводя дух. Андрей так и не нашел, что ему ответить, и Филипп снова развернулся к выходу. «Все. Извини, мне некогда больше предаваться ностальгии». И вышел, оставив Андрея в одиночестве и полной растерянности. Мысли путались. Маккорпус, Михаил, Филипп, Надя. Андрей с размаха ударил кулаком об стол. Для описи всех найденных предметов Надя вместе с портфелем устроилась в курительной комнате позади одной из гостиных. Здесь за дверью можно было отгородиться от чужих взглядов, которые постоянно ждали от нее чего-то, каких-то слов, каких-то важных решений. Надя отложила карандаш, прикрыла глаза и потерла виски. Они здесь всего 2 дня. Окажется, целую вечность. Надя снова и снова прокручивала в голове события этих дней, начиная с поезда. Какая страшная и глупая случайность. А случайность ли? Надя решительно встала. Что было бы, если бы они доехали до станции? Существовало ли вообще до Гатцева? Нет, так можно, бог знает, до чего дойти. Все полицейское управление знало об этом деле. Начальник лично передал ей распоряжение. Деревня значилась на карте. В отличие от дядиного поместья. Дядя Владимир. Надя попыталась вызвать в памяти образ брата-матери. Дядя никогда не ругал ее и не наказывал. Поощрял неестественную тягу маленькой Наденьки к алхимии или магии. С увлечением рассказывал про диковинные растения в своей оранжерее. Но как странно. Чем больше Надя пыталась вспомнить о том моменте, когда она в последний раз видела дядю, тем мутнее, расплывчатее становилось воспоминание. Она задумчиво коснулась пальцем шрама над губой. Ссора между матерью и дядей. Помнит ли она ее? Или это ложная память, благодаря более поздним рассказам матери? Впрочем, ничего удивительного. После того Рождества последовал развод родителей. Отец, ее обожаемый папа, уехал, и теперь Надя видела его до обидного редко, лишь по большим праздникам и несколько раз в год получала письма. Ссора мамы и дяди отошла на второй план. Перед глазами всплыл образ овального зала, а следом за ним лицо юноши. Бледное, испуганное. Надя обняла себя руками. Ее била нервная дрожь. Она всеми силами пыталась избежать страшных мыслей, но те все равно расползались по телу, точно яд. Забирались под кожу, перекрывали воздух в горле. 2 раны. 2 пули. Ее и... чья? А что, если это тоже иллюзия? И это она убила его? По нелепейшей, страшной случайности. Вам помочь, Надежда Ивановна? Надя едва не вскрикнула, чертыхнулась про себя и обернулась. Позади нее стоял Баум, и когда только зашел. Она совершенно не слышала шагов. «Филипп Елисеевич, вы напугали меня до смерти». Мак улыбнулся своей обычной очаровательной улыбкой. Было в ней что-то озорное, мальчишеское, отчего теплело на сердце, и Надя тоже невольно улыбнулась в ответ, хотя и чувствовала, как уголки губ подрагивают от нервного напряжения. «Простите великодушно, я не хотел вас пугать». Маг сделал еще шаг вперед и оказался близко к Наде. Настолько близко, что нарушил все правила приличия. «Вы выглядите уставшей, Надежда Ивановна». Надя уже было хотела заметить, что это не лучший комплимент для барышни, и Филиппу следует еще немного потренироваться, но не успела. Баум ее опередил, притянул к себе в одно движение и обнял. Какая бесцеремонность! Наде следовало бы оттолкнуть наглеца. Но, вопреки всему, нежность растеклась по телу теплыми волнами, и она совсем не могла сопротивляться. Напряжение, сковывающие мышцы, отступило, и девушка шумно выдохнула. Так вот, каково это, когда есть кому довериться. Тот, рядом с кем чувствуешь себя, как за каменной стеной. Нет, что-то здесь не то. Надя вздрогнула. Нет, она бы такого не допустила. Это не она. И раньше в присутствии Баума, и сейчас у нее было это странное чувство. Будто дурман. Теплые ладони успокаивающе провели по спине. Надя дернулась, отстраняясь, и едва не вскрикнула. Перед ней был уже никакой не Филипп. Вместо Филиппа напротив нее стояла мать. «Вот дура!» Юлия Федоровна Адлерберг, как обычно сиятельная, прекрасная и преисполненная строгой торжественности, рассмеялась. «Матушка!» Голос у Нади сел. Ей казалось, что мир в синих тонах вокруг плывет, почва уходит из-под ног. «Вы не настоящая!» Слабо выдохнула Надя. Говорила и сама своим словам не верила. Женщина напротив была не просто копией ее матери. Она была ею. Те же повадки, тот же властный голос, тот же взгляд. «Ты и сама-то в это не веришь», — усмехнулась волшебница. «Убила на тебя столько времени и сил, чтобы вырастить из тебя хоть что-то путное». «Я не», — передразнила Юлия Федоровна. «Это все отец твой. Надо было не слушаться деда да замуж за Владимира выходить». «За дядю?» — не веря своим ушам, переспросила Надя. «За кого же еще? Кузены с такими способностями. Наше дитя было бы совершенством, магический потенциал которого еще свет не видывал. А получилось!» Она окинула Надю колким взглядом с головы до ног. «Ты! Если во мне нет магии, это не значит, что я бесполезна». «Да? И многого ты добилась сама?» Юлия Федоровна скрестила руки на груди. «Карьеру при дворе — единственное место, где могла хоть чего-то добиться, бросила. Испортила репутацию учебой на полицейских курсах. От места в ведомстве отказалась, уехала черт знает куда. Чтобы что? Пьяниц ловить да побитых мужьями жен у себя привечать?» «Это не твое дело», — процедила Надя, уже понимая, что борется с видением. «Она должна держаться. Этого не существует». «Ах, не мое!» Мать взмахнула рукой, Надя почувствовала, как неведомая сила потянула ее за волосы на затылке, заставляя откинуть голову. «Неблагодарная!» — продолжала Юлия Федоровна. «Что ты без меня? Пару месяцев еще хвост в этой дыре поморозишь и приползешь ко мне. Или подожди!» — женщина нехорошо усмехнулась. «Думаешь, твой красавец тебя замуж возьмет? Да одно мое слово, и он забудет, как тебя зовут». Надя не в силах пошевелиться, почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Мысли путались. «Что ты мне говорила, когда из дома уходила?» «Я, матушка, всего сама добьюсь, вот увидите», — усмехнулась мать. «Ну, смотрю. Чин капитана? Позорище. Ни одного нормального раскрытого дела. Никакого роста. Простого воришку поймать не в состоянии». «Какого воришку?» — всхлипнула Надя. «Как какого? Долгорукого?» Взгляд сверху вниз обжигал хуже пламени. «Лучше бы тебя и вовсе не было вместо того, чтобы позорить Адлербергов. Будь добра, сделай милость». Рука Нади сама собой потянулась к карману, где лежал наган. Паника захлестнула Надю с головой. «Нет, нет, нет!» Но пальцы уже сжимали холодный металл. Уверенно, привычно. Взгляд матери не отрывался от Нади ни на мгновение. Она ждала. Торжествовала. Надя неловко потянула револьвер из кармана, путаясь в юбке. Упрямое оружие цеплялось за карман и никак не хотело вылезать. Девушка с усилием рванула вверх, раздался треск ткани. В голове испуганно метались мысли. Неужели матушка права? Нет, это же просто видение, но... Неужели и правда в глазах других она выглядит так, жалкая, никчемная? Наследница огромного состояния, связей, тень своей матери, которая бездарно проводит жизнь, меся грязь казенными сапогами. Наконец револьвер был свободен. Надя уже не в состоянии сопротивляться, взвела курок, зажмурилась. Если это конец, то она не желала в последние секунды своей жизни видеть злые глаза матери. И в этот момент дверь за ее спиной распахнулась. «Надежда Ивановна, что вы?» Звякнула об стол посуда, и Надя распахнула глаза. Перед ней стоял Филипп. Он перехватил руку с револьвером и сейчас с ужасом смотрел на нее. «Филипп!» Елисеевич хотела добавить Надя, но всхлипнула. «Опять видение. Это странная болезнь, или дом играет с ней, издевается. Мало тех ужасов, что происходит от рук человеческих, так еще и магия будто восстала против них. Хорошо, когда знаешь своего противника, знаешь, против кого сражаешься. Но что делать, когда противник невидим?» «Надежда Ивановна». Маг мягко отнял у нее оружие и положил на столик. «Надя, посмотрите на меня». Надя подчинилась, заглядывая в зеленые глаза. Только сейчас она разглядела, что вокруг зрачка у Филиппа россыпь золотых крапинок. Как красиво! Она снова вздрогнула. То же чувство, как будто не ее. Она постаралась взять себя в руки. Паника начала отступать. Постепенно Наде удалось наконец вдохнуть полной грудью. Не без труда она подавила еще один всхлип. «Вот, присядьте». Барышня подчинилась, присаживаясь на диванчик, на котором заполняла протокол осмотра. «Когда это было? 10 минут назад? Час?» «Я принес чаю. Решил, что вам не помешает немного отдохнуть». Надя бросила растерянный взгляд на столик. И правда, на маленьком подносе стоял чайничек и чашка с голубыми цветочками. Она ждала, что Баум сейчас кинется ее расспрашивать, будет охать, а потом и вовсе предложит ей пойти прилечь. Внутренне она уже настроилась спорить, как постоянно спорила с Андреем, но вместо этого Филипп улыбнулся своей уже привычной, спокойной улыбкой. «Знаете, чего я боюсь? Больше всего на свете, Надежда Ивановна». Надя выжидательно посмотрела на него, но Филипп и не ждал ответа. «Что благословение Божие свое напрасно потрачу? Я ведь как думаю, раз мне дар такой достался, то неспроста, верно? Дед мой всю жизнь землю возделывал, и отец. А я, что бы ни случилось так, чтобы на страшном суде мне сказали, а ты, Филиппка, сын Елисеевич, на что жизнь свою потратил? На распутство до дуэли? Чтобы товарищей своих перещеголять? И насыплют мне за ворот углей раскаленных за каждую душу, что я не спас и не уберег». Неожиданно Баум подмигнул. «Так что пока живы, Надежда Ивановна, все успеется», — говорил он искренне, и Наде стало немного легче. «Я с детства вижу то, чего не существует», — вырвалось у нее. Впервые она решилась признаться кому-то, кроме докторов, о своем странном недуге. Не таясь, Надя рассказала и о Смольном, и о сокурснице Катеньке, и о том, как боялась гнева матери, о врачах, о порошках, о том, как нелегко бывало на службе из-за этого тоже. Ну и в конце концов призналась, что с приездом в поместье дело только ухудшилось. Филипп слушал молча, не перебивал, только хмурился. А когда Надя рассказала, почему наставила на себя револьвер, покачал головой. «Знаете, что я думаю?» Он наполнил чашку душистым чаем, протянул ее Наде, которая ее машинально приняла. «Не знаю, что произошло на самом деле, но точно знаю, что вы не виноваты в гибели Михаила». Барышня крепче стиснула чашку в ладонях и посмотрела на Филиппа. «Пора с этим заканчивать. И побыстрее. Чем дольше мы здесь находимся, тем сквернее обстоят дела». Филипп встал. «Если теория с каминами верна, то, полагаю, нам следует найти и зажечь последний. Выяснить, что произошло 20 лет назад». «Но...» — Надя скользнула взглядом по вещам на столе. «Как же Илья? Не думаю, что теперь ему можно помочь. Убийцы же...» Филипп едва заметно хмыкнул. «Никуда не денется. На сотню верст вокруг ни души. Надя почувствовала воодушевление Баума и встала, оставив чашку. Филипп был прав. Пришла пора действовать решительно. Об остальном она подумает позже. «Вы правы, Филипп Елисеевич». Она взяла со стола свой револьвер, убрала обратно в карман. «Идемте. Надо только оповестить Андрея Сергеевича. Думаю, его помощь не помешает». На лицо мага на мгновение набежала тень, но он тут же улыбнулся. «Да-да, конечно». Баум окинул взглядом стол. «Давайте я все соберу, а вы найдете Андрея». Кажется, он снова закрылся в библиотеке. «Филипп Елисеевич». Надя чувствовала что-то нечисто, но объяснить это не могла. Однако она терпеть не могла недомолвок. «Что-то не так? Вы поссорились с Андреем Сергеевичем?» «Нет, нет». Филипп поднял ясный взгляд от стола, улыбнулся немного печально. «Просто хотел еще немного побыть с вами наедине». Надя растерялась, ощущая, как снова краснеет. Наверное, стоило ответить что-то вразумительно вежливое, но Баум уже отвернулся, начав бережно укладывать улики в портфель. Надя, пряча улыбку, поспешила выскользнуть за дверь.